Глава 27. Как я не напрашивался на допрос Алекса, но меня туда не пустили. «Не обижайся, Рик, но насчет тебя пришло четкое указание от шефа», — грустно проговорил Лэмси. «Знаешь, мне уже влетело за снимки, которыми я поделился с тобой». «И ты туда же», — вздохнул я. Он хлопнул меня по плечу. «Рик, я всегда буду на твоей стороне. Подожди немного, все рассосется само собой. А еще...» «Так будет лучше для дела. Не волнуйся, я знаю, что тебе нужно», — заверил он. «Если этот петушок виноват в смерти визиря, ты будешь первым, кому я расскажу об этом. Идет?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — устало произнес я. «Хорошо, я буду ждать здесь. И да, насчет этой девчонки, Сабрины. Я обещал, что вы оформите все как явку с повинной». «Сделаем», — кивнул Лэмси. Он отправился на допрос, оставив меня в маленькой приемной в компании однорукого секретаря. «Может, выпьете кофе?» — предложил секретарь. Я бросил взгляд в окно. Время перевалило за полночь. Эта канитель грозила затянуться до утра, так что кофе мне точно не повредит. Не откажусь. Пока секретарь возился с кофейником, я приводил свои мысли в порядок. Многое зависело от того, что скажет Алекс. Если это он грохнул визиря, боже, как много всего спадет с моих плеч. «Ваш кофе». Секретарь подал маленькую чашечку с кофе. Я взял ее за изогнутую дужку, сделал глоток. «Спасибо. Крепкий, как раз для меня. Вижу, ты знаешь толк в кофе». Лицо парня засияло от счастья. «Очень приятно. Ох, ё. Видимо, не так много хороших вещей тебе здесь приходится слышать», усмехнулся я. Чтобы мне не было совсем скучно, парень притащил кипу журналов и газет. Наверное, собрал макулатуру во всех кабинетах. Я перелистывал страницы, тупо вглядываясь в текст, и совершенно не понимал, что в нем написано. Смысл фраз ускользал от меня с каждой секундой. А еще спустя несколько минут я отрубился. Это не было сном в его классическом понимании. Просто утомленный мозг самопроизвольно отключился на несколько часов. Но я был ему благодарен даже за такой отдых. Проснулся от того, что у меня затекла шея и заболели ноги. «Что с Лэмси? Продолжает допрашивать?» — спросил я секретаря, старательно вращая башкой в разные стороны. «Остеохондроз у копов — профессиональное заболевание. Хуже всего, когда он обостряется весной или осенью». «Еще не выходил», — ответил парень. «Долго они там?» «Наверное, попался крепкий орешек», — поддакнул он. «Меня бы туда. Я бы его расколол по полной программе», — мечтательно произнес я. «Уверен, еще успеете», — заверил меня секретарь. Дверь распахнулась. Двое офицеров вывели Алекса из кабинета Лэмси. Увидев меня, сутенер презрительно сплюнул, за что сразу получил по загривку. На пороге возник сам хозяин кабинета. «Заходи, Рик». «Спасибо», — вяло произнес я. «Я уж было решил, что обо мне забыли». «Как же, забудешь тебя», — криво ухмыльнулся Лэмси. По нему не чувствовалось, что всю ночь он провел на ногах, допрашивая подозреваемого. «Значит так, Рик. Не стану посвящать тебя во все подробности, но скажу главное. Спасибо тебе от всего нашего отдела. Одним висяком стало меньше». «Одним?» — нахмурился я. «Да», — кивнул Лэмси. «Я понимаю, почему ты занялся убийством Кисани. Увидел схожий почерк. Решил, что имеешь дело с серией. Логика, в общем, нормальная». Он вздохнул. «Не хочу тебя огорчать, однако придется. Алекс не убивал визиря». «Уверен?» «Абсолютно. У этого придурка алиби». «Какое?» «Непробиваемое. За день до убийства визиря его замели патрульные. Засекли, что он курил косячок на улице, и оформили на 3 суток. Так что все это время он провел в обезьяннике». «Никакой ошибки?» — с надеждой спросил я. «Увы. Все надлежащим образом запротоколировано. Мне жаль, Рик, что я спустил твою версию в унитаз. Давай я прикажу парням, чтобы тебя отвезли домой». «Не надо. Сам доберусь». «Дело твое. Еще раз спасибо». Мы обменялись рукопожатием. Секретарь любезно разрешил мне воспользоваться телефоном, и я дозвонился до редакции, попросив, чтобы трубку передали Бетти. «Привет, Рик», — преувеличенно бодро сказала она. «Привет. заезжай за мной, пожалуйста». «Куда?» «В отдел по расследованию убийств». «О боже, ты снова во что-то вляпался?» «Я расскажу тебе по дороге». «Ладно, буду через 15 минут». Она приехала на моей машине. Я устало плюхнулся на сиденье. «Поехали». «Куда?» «В редакцию. По пути я тебе кое-что расскажу. А ты подумай, вдруг пригодится для новой статьи». «Я слушаю». Я коротко изложил основные события. Как вышел на Сабрину, как понял, что в ее квартире произошло убийство, как схватил Алекса, как провел ночь в полицейском участке. «История вполне себе занятная. Приедем в редакцию, и я сразу набросаю материал строк на 30. Шеф за него схватится. Не удивлюсь, если пустит сегодня же на первую полосу вечернего номера». Загорелась Бетти и сразу же спохватилась. «Постой. Но в итоге получается, что ты по-прежнему ничем не можешь помочь Джасмин Корнблад». «В этом-то и проблема. Я пошел по ложному следу. Жаль напрасно потраченного времени». «Но ведь ты раскрыл преступление. Справедливость восторжествовала», — воскликнула она. «Это мое единственное утешение». Я замолчал. «Получается, что твое расследование в тупике?» — грустно сказала Бетти. «Вроде того. Единственная зацепка — те странные закорючки в доме Ларсона. Но, признаюсь, надежды мало. Я разыскала специалиста. Это профессор Микульский. Он преподает в университете оккультные науки. Он согласен встретиться с нами сегодня вечером». «Хоть что-то. Во сколько тебя забирать?» «Часиков 5. Профессор раньше не освободится. Он человек занятой». «Договорились. И да, Бетти, у меня к тебе маленькая просьба». «Какая?» «Я согласна на все. Ну, разве что кроме канкана на столе». «Канкан не планируется. Когда будешь писать статью, пожалуйста, не акцентируй мое участие в расследовании убийства Кисани. Как понимаешь, мне особо светиться нельзя». «Уверен?» — вскинулась девушка. «Да». «Ты разрываешь мне сердце. Я из этой истории такую конфетку бы сделала». Она причмокнула. «Сделай, но, пожалуйста, без меня». Я ненадолго зашел в редакцию вместе с Бетти, где более подробно изложил свои злоключения. Девушка записала детали и умчалась строчить статью, а я поехал домой. Гостиничный номер был заранее оплачен, вещей в нем не осталось, так что в район красных фонарей можно не возвращаться. Светофор впереди переключился на красный. Я послушно надавил на тормоз. Справа заурчал двигатель мотоцикла, который стал практически в притирку с моим автомобилем. Лица мотоциклиста я не видел. Его скрывало темное забрало пластикового шлема. Черная косуха и кожаные брюки в обтяжку завершали прикид. Шестое чувство заставило меня взглянуть в его сторону. В руке мотоциклиста появился пистолет с глушителем. Ствол был направлен на меня. Б. Я распластался на сиденье. Пш-пш. Стекло со стороны пассажира разлетелось вдребезги, пробитое двумя еле слышными выстрелами. Пули прошли надо мной, и сразу же осыпало и стекло водителя. В этот момент загорелся зеленый свет. Сзади требовательно загудел клаксон большегруза. Мотоцикл оторвал переднее колесо от земли и с ревом устремился вперед. Я медленно приподнялся, стряхивая с себя осколки. Руки тряслись, зуб не попадал на зуб. Мы только что разминулись со смертью. Киллер был настроен серьезно. Меня спасло только чудо. Гнаться за ним не имело смысла. Он уже растворился на улицах города. Ищи ветра в поле. В разбитое стекло сунулась чья-то голова. Я инстинктивно дернулся. К счастью, это был водитель того самого большегруза. Большой крупный мужик лет 50. Он был растерян и немного испуган. Вероятно, рассчитывал увидеть в машине покойника. «Мистер, вы как?» «Спасибо за заботу. Ничего страшного. Я в порядке». «Хотите, я вызову копов или карету скорой помощи?» «Еще раз спасибо. Вы очень добры. Не волнуйтесь, я сам». «Дело ваше, мистер. Всего хорошего вам». «Сегодня мне уже не заснуть». Немного подумав, я повернул на перекрестке и поехал в забегаловку брата. Немного отсижусь там и приведу мысли и чувства в порядок. Заодно и перекушу. Ничто так не успокаивает нервы, как хороший плотный завтрак. У меня была масса возможностей убедиться в этом. Удивительно, но Макса там не было. Вместо него заказы принимал мужчина с помятым лицом невыспавшегося человека, и это нас объединяло. «А где Макс?» — спросил я. «Где-то пропадает», — вздохнул официант. «На него это не похоже. Мог бы предупредить. Я всю ночь вкалывал, и вот пришлось еще и за него утром отдуваться. Если босс узнает, оторвет Максу голову». «Но ты ведь не расскажешь боссу?» Я пристально уставился на него. «Даже не думал. Пусть ставит мне пиво». Тут появился Макс. Он запыхался, как паровоз. «Бак, прости, дружище». Официант кивнул. «Ты знаешь сорт моего любимого пива? А как же? Тогда до скорого». Сонный тип с радостью скинул фартук и ушел, а мы с Максом остались наедине. Лицо у брата было встревоженным. «Слушай, там на парковке машина с разбитыми стеклами. Твоя? Моя?» «Рик, братишка, ты вляпался во что-то серьезное? Ничего экстраординарного. У людей вроде меня всегда хватает недоброжелателей». Макс сел напротив. «Слушай, Рик, пожалуйста, будь осторожен. Ты ведь знаешь, что у меня больше нет никого, кроме тебя и мамы. Не беспокойся, я решу эту проблему. Лучше скажи, где тебя носило?» Он облегченно засмеялся. «Не поверишь». «Почему? Рассказывай». Чувствовалось, что брата распирало от желания поделиться. «Помнишь, я говорил тебе о том, что меня берут в крупный проект, дают шикарную роль гангстера?» «Такое не забывается», — подтвердил я. «Вчера вечером была читка сценария. Нас собрали на студии, мы играли сцены по ролям. В итоге все затянулось до 5 утра. Я приперся домой никакущим, бухнулся спать, но и, как водится, не услышал будильника. Вот и пришлось лететь сюда, как на скипидаренному. У меня тоже сегодня выдалась насыщенная ночка». «И где тебя носило?» «Сначала в районе красных фонарей, а потом в полиции». «Рик», — нахмурился брат, — «у тебя что, с девушками совсем плохо? С чего ты так решил?» «Ну ты же сам только что сказал, что ходил к платным шлюхам. Это по работе». «Тогда ладно», — успокоился он. «Кстати, ты грозился помочь мне». «Я помню о своих обещаниях», — заверил я. «Сделаем из тебя первоклассного гангстера. От настоящего не отличат». «Тогда приходи послезавтра к нам домой. Считай, что это официальное приглашение на ужин. Мама будет рада увидеть тебя. Заодно со мной позанимаешься. Такая роль выпадает раз в жизни. Это мой шанс, и я намерен использовать его до конца», — твердо объявил Макс. «Разумеется, я приду. А пока мне бы хотелось позавтракать. Накормишь меня, Макс?» «С превеликим удовольствием». Брат просто лучился радостью, и я на миг забыл, что еще час назад какая-то сволочь собиралась спровадить меня на тот свет.